Глава 23. После боя. Снова конференц-зал. Снова мне предстоит разговор с бойцами не на самую приятную тему. Это уже входит в неприятную традицию, но пока ничего поделать я не могу. Только делать свое дело и убеждать других помочь мне. Стоит небольшой гул. Лица моих людей мрачны. Жанна уже не всхлипывает, но глаза красные. Стоящая рядом Теона гладит ее по спине, а на лице девушки жесткая усмешка. Гримаса человека, не ожидающего от жизни ничего позитивного. «Когда вы вступали в гильдию?» Начал я, и шепотки потихоньку стали стихать, а ребята поворачиваться в мою сторону. Я подождал несколько секунд, пока не установится тишина, и продолжил. «Вы все знали, что потери неизбежны. Статистика – штука неумолимая. И вполне возможно, что однажды каждый из нас попадет в нее, не дожив до старости. Такова наша работа». «Именно!» – прервал меня возглас Мурата. «Мы можем погибнуть в любой момент, и потому хотим больше проводить время со своими близкими. Я-то уж точно. И тратить заработанное кровью на них. А ты заставляешь нас все свободное время быть здесь. Мы либо на миссии, либо на полигоне, а все деньги ты заставил нас потратить на наши экзоскелеты. А толку? Если, несмотря ни на какую подготовку, нас может, подходя, схерачить морской монстр, то что толку?» Лицо толстяка стало красным от злости. Остальные молчали, но это молчание было красноречивее любых слов. «Жанна, Джордж!» Вместо ответа позвал я ребят. И когда те посмотрели мне в глаза, спросил. «Если бы на вас не было поплавков и системы жизнеобеспечения, вы были бы живы, упав в воду, как случилось на станции?» Жанна понуро опустила голову, а парень лишь покачал отрицательно головой. Но мне хватило и этого, после чего я посмотрел на Мурата. «Вот для чего вы так много тренировались и тратили деньги на экзоскелеты. Чтобы в первом серьезном бою не сдохнуть от какой-нибудь мелочи, которую можно было предусмотреть и остаться живыми. То, что случилось с Романом, случайность. Шальная пуля, как говорится. Но и ее можно было бы исключить, если бы у нас было бы больше опыта. В частности, можно было узнать о местности предстоящей миссии заранее, о той фауне и флоре, что ее населяет. Камень в огород Юргена, что парень понял. А его лицо, и так малоподвижное, стало словно из воска. И тогда мы знали бы о монстрах и хотя бы отслеживали их нахождение при приближении к точке. То, что случилось, не изменить, но в наших силах уменьшить опасность». «Новыми тренировками?» Снова перебил меня Мурат. «Которые не гарантируют, что я не погибну в очередной миссии, и при этом полностью забить на семью? Нет уж. Это у тебя отец здесь живет, и ты его каждый день видишь. А мне, чтобы сестренок посмотреть и поговорить с ними, нужно базу покинуть. Это я еще не говорю про то, что кроме меня у них надежды вообще ни на кого нет. Мы не можем безвылазно сидеть здесь и качаться. Мы живые люди, не роботы». Остальные закивали головами. Кто-то одобрительно поддакнул, и я капитулировал. «Хорошо. Обещаю, что теперь, после каждой миссии, у вас будет время на посещение родных и близких. Что касается денег, то мои требования касались лишь выплаты долга гильдии в первоочередном порядке. Сейчас за вами долгов почти нет, не считая счет за поплавки, и вы вправе тратить все заработанные на все, что захотите. Просто помните, что чтобы получить более высокооплачиваемое задание, ваш экзоскелет должен быть на таком уровне, что способен его выполнить при любых обстоятельствах. А без апгрейда вы так и будете получать крохи. И да, если кто думает, что те деньги, что мы заработали в последнее время, это много, то он глубоко ошибается. Можете спросить у Леонида», – кивнул я на мужчину. «Он в гильдии давно, хоть и не был бойцом, а только механиком Исура. Он вам расскажет, какими суммами оперировал его пилот. Сейчас отдых. До завтра все свободны». Сил что-то еще объяснять и договариваться у меня не осталось. Хорошо, хоть никто не подал заявление об уходе. И то хлеб. После этого небольшого собрания я пошел к бате. Тот, как обычно, сидел у верстака в ангаре. Мой экзоскелет, за который он отвечал лично, на прошедшей миссии никак не пострадал. А присматривать за механиками других пилотов занимало у него не так много времени. Поэтому, когда я увидел открытый голый экран с идущими новостями, то ничуть этому не удивился. «Ну как? Сильно все плохо или есть надежда?» Оторвался батя от экрана. «Договорились, что снижу общую нагрузку, и они чаще смогут своих родных навещать». «Это правильно, хотя вам по уму сейчас наоборот нужны все силы приложить, чтобы экзы улучшить и навыки подтянуть. Дальше легче было бы. Но без опытных наставников только людей загонишь». Батя тяжело вздохнул. «Да, прав был Дэвис. Наша работенка – полное дерьмо. Название гильдии – еще один способ напомнить всем и в первую очередь нам самим об этом. Чтобы не возомнили себя героями, как некоторые рыцари и драконы». С усмешкой назвал он одни из самых излюбленных слов в названиях гильдий. «Мне-то самому что сейчас делать?» «Ты тоже отдохни. В город сходи, развейся. Девчонку какую-нибудь сними. После кровавой драки хорошая ночка – отличный вариант». Краснеть я не стал, не мальчик уже. А вот всерьез задуматься над предложением уже собирался, когда так и шедшие фоном новости привлекли мое внимание. Упомянули нашу гильдию. С треском провалило отражение нападения пиратов на научную станцию. Сейчас вы видите кадры того, что осталось от собственности планетарного института, которому принадлежала станция. В кадре появились руины здания. Я хорошо различал обвалившуюся стену, в которую попали ракеты, и полностью разрушенную посадочную площадку, на которой стоял корабль пиратов. Потеряв двух человек, гильдия «Бурый смрад» не только не сохранила здание станции, но и допустила уничтожение компьютеров с собранной бесценной научной информацией. Данные более месяца автономной работы были утеряны навсегда. Это в очередной раз подтверждает, что уровень подготовки пилотов гильдии давно упал, и последствия нападения на космопорт, а также тотальное бессилие смрадовцев тогда не было случайностью или следствием предательства со стороны отдельных граждан Кратоса. И я имею право так утверждать, ведь во главе гильдии стоит Дирк Матвеев, что обучался еще при прошлом главе, Майкле Дэвисе. А по моей информации, Дирк всю жизнь прожил на базе гильдии, потому знает ее досконально. В том числе и принципы подготовки бойцов. «Выключи!» – попросил я батю. «Почему ты вообще слушаешь эту Море? Она же работает на наших противников». «Вот потому и слушаю, чтобы знать, где ожидать удара и как его парировать. Например, ты в курсе, что они усилили свое информационное давление на Пирелли? Особенно после выигрыша дела о нападении на космопорт, когда из нашего кармана оплачивалось восстановление порта», — уточнил он. «Наброс дерьма на вентилятор усилился многократно. Тут и влияние его заводов на экологию Кратоса и личные отношения Пирелли. Вроде как он раздает своим любовницам вкусные должности в аппарате парламента. А твоя связь с ним настолько очевидна, что любой ваш промах раздувают настолько, насколько это в принципе возможно. Так что свяжись с ним, передай все детали операции, если он раньше тебя не наберет». «Понял». «Эй, парень, не вешай нос!» С доброй улыбкой посмотрел на меня батя. «И не из такого дерьма выбирались. Тебе, конечно, это все еще непривычно, но поверь, должность главы гильдии Дэвис не зря считал одной из самых грязных профессий мира. Лучше отдохни, девочку сними, развейся», — вновь посоветовал он мне. «Поверь, секс – один из лучших антидепрессантов». Не сказать, что он меня прямо успокоил, но стало чуть-чуть легче. Все же я не один в этом мире и всегда смогу положиться на близкого мне человека. Оказавшись в своем рабочем кабинете, я открыл данные по последней миссии, что нам навязала система ГКГ. Миссия. Отразить нападение на морскую научную станцию номер 17. Владелец. Планетарный институт Кратоса. Место проведения. Море Прайса Левингтона. Статус. Завершена. Награда. ГОР 750. ОР 2250. ЕЕС 2000. Штраф за нанесение ущерба объекту. ГОР 750. ОР 2250. ЕЕС 2000. Мда. Хорошая, вкусная миссия, богатая опытом. Была бы. Хорошо, хоть в ноль вышли, а то могли еще и минус заработать. Хотя... Смерть двух бойцов, один из которых был другом, гораздо больше минус, чем репутация или деньги. Помотав головой и даже пару раз ударив себя по щекам, чтобы скинуть накатившие вдруг слезы и злость, я перешел на общую статистику гильдии. Гильдия «Бурый смрад». Текущее значение ГОР – 8450. Количество пилотов Энур – 13. Количество технического персонала – 86. Механики Энур – 50. Обслуга полигона – 15. Работники штаба – 12. Повара – 6. Уборщики – 3. Уровень гильдии – начальный. Повышение уровня пилотов гильдии заблокировано. Для снятия блокировки достигните ГОР 16170. Для повышения уровня гильдии необходимо 10 пилотов ЭСУР. Текущий баланс гильдии – 17680 ЕЕС. Механиков для ИСУРов уже нет, все кроме Леонида находятся у Пирелли. Денег тоже почти нет. Все, что было заработано, потратили на поплавки и боезапас. Что ж, общую картину узнал. Пора и впрямь с Пирелли созвониться. Разговор прошел на бегу. Мужчина был на каком-то совещании. Мое предложение передать ему данные из последней миссии и рассказ о ней в общих чертах зарядил Пирелли небольшим оптимизмом. «Перекидывай мне быстрее, нужно еще смонтировать правильно. Чем раньше дадим ответ, тем меньше потеряем репутации в глазах людей», — ответил он. И только разобравшись с этим вопросом, я облегченно откинулся на спинку кресла. Последовать, что ли, совету бати? Но только не на базе. Пора в город. Батискаф медленно приближался к пустынному островку, не поднимаясь к поверхности ближе, чем на пару метров. Путь от станции до него занял у Альфара порядка 3 часов. Сверившись с картой, пират поднял перископ и посмотрел на остров. До него было около 3 километров. Почти плоский, он был похож на обломок зуба великана. Крутые берега возвышались над водой на 1,5 десятка метров, уходя потом круто в воду еще настолько же. На поверхности, судя по тем данным, что Альфар получил на станции, любили греться обитатели этого островка. Огромные змеи, в ходе эволюции получившие возможность пропускать через отросток на голове электрический ток, нагревая его до огромных температур и бурить им любую породу. Сейчас местных обитателей согнали в открытое море, трясевших на остров Калоши. Это место было выбрано Альфаром не случайно. Выровненная змеями поверхность островка была почти идеальной посадочной площадкой. А целая сеть пробуренных на многие километры вниз тоннелей и пещер, где змеи хранили свои кладки, служили готовой тайной базой. Нужно ее лишь облагородить, выгнать прежних хозяев и... все. Да и полностью истреблять здешних змей не обязательно. Вполне можно вытеснить их за границу между морем и внутренней сетью пещер, превратив в первое кольцо обороны. Случайных путников точно отгонят, а остальных как минимум задержат. ИИ станции, изучая этих созданий, сумел подобрать особую частоту радиосигнала, что позволяет батискафу проплыть мимо длинных громадин средним размером по 80 метров в длину и 4 в диаметре, без опаски быть атакованным. Сеть пещер автоматика смогла изучить только благодаря этому сигналу. И пусть сам батискаф в тоннель не влез, своей шириной превышая его 1,5 раза, но вот небольшие дроны покрутились там изрядно, составив довольно подробную карту ближайших 3 километров сети. Включив нужный сигнал и получив подтверждение в эфире, что на островке свои, Альфар двинулся вперед. «Ты уверен, что это то, на что мы рассчитывали?» Вместо приветствия хмуро спросил выбравшегося на берег Альфара бармен Итан. Он один из первых, кто поверил в удачу старого пирата и захотел лично проверить предложенную им точку для нового дома. «Уверен», — улыбнулся Альфар, что под его полумаской было сложно разглядеть. «Внизу сеть пещер. Даже строить ничего не нужно. Кроме лифта», — вставил Арти. Альфар удивленно посмотрел на своего помощника. «Для кораблей. Не всегда мы сможем вот так свободно стоять под открытым небом, не опасаясь обнаружения. Спутники со временем восстановят, и нужно придумать, как быстро прятать калоши после приземления. Лифт вниз – идеальный вариант». «Да, это верно», – подумав, согласился Альфар. «Но пока давайте посмотрим, что нас ожидает внутри. У меня как раз есть соответствующий приборчик. А заодно обсудим сроки переезда и какой косметический ремонт нужен в нашем новом доме». И Альфар кивнул в сторону батискафа. Еще немного, и он станет безусловным лидером всех пиратов Кратоса. Это грело. Выйдя из метро, Мурат с нетерпением шел к 50-этажному небоскребу, предвкушая встречу с родными. «Ха, толстяк!» — раздался насмешливый выкрик знакомого голоса. Мурат сцепил зло зубы и пошел дальше. «Что, хотел стать крутым, но ошибся с гильдией?» — продолжил Джей Гаррис, главный заводила на их улице. Из-за него у Мурата были постоянные проблемы с другими ребятами во дворе. Стоило только познакомиться с кем-то и начать дружить, тут же приходил Джей и обсмеивал обоих. А потом подкарауливал нового знакомого Мурата, и на следующий день этот знакомый уже с Муратом не общался. А все из-за упрямого характера парня и неумения заводить друзей. Настоящих друзей. Мурат не раз и не два резко высказывался в сторону Джея при его дружках. Огребал от него, но при этом всегда старался дать сдачи. Пусть хоть один удар, но обязательно. Потому Джей и не любил бить Мурата, но и простить такое неповиновение не мог. Так еще из-за острого языка даже немногочисленные знакомые, стоило им сказать или сделать что-то, что Мурат считал неприемлемым, тут же получали от парня обвинительный спич. И даже если после разговора с Джеем кто-то хотел просто остаться в стороне от их вражды, то после слов Мурата, в которых он обычно обвинял нового знакомого в предательстве и трусости, полностью переходил в стан Джея. В гильдии Мурат пытался держать свой острый язык на коротком поводке, но получалось слабо. Тот факт, что он чуть ли не единственный, кто открыто выражал свою позицию и недовольство главой гильдии, говорит сам за себя. «Я видел, как вы обосрались на той станции. Против вас было всего два пирата, а вы всей гильдией ничего сделать не могли. Слабаки!» Не унимался Джей, и Мурат не выдержал. Остановившись в 5 шагах от подъезда, он резко повернулся к заводиле и процедил через губу. «Только такой хиляк, как ты, может обвинять других в слабости, прикрываясь толпой своих шестерок. Без них ты никто и ничто. Сам ты ничего не заработал, ничего не достиг. Управленческий курс в университете? Без протекции отца ты бы даже в аграрии не попал. Один на один ты ни разу не смог мне навалять». Джей покрылся красными пятнами. «Вот и сейчас попробуй сделать что-нибудь сам, без помощи других. Сможешь? Смог бы ты сказать мне все эти слова в одиночку?» — прошипел Мурат. «Да ты...» «Я единственный, кто не боится сказать тебе все в лицо. Не то что эти». Пренебрежительный кивок в сторону сидящих рядом с Джеем их одногодок. И если поначалу парни молчали, признавая правоту Мурата, пусть и не говоря об этом открыто, то после его крайних слов сами разозлились и повскакивали с лавок, на которых сидели до этого. «Ну что, снова толпой бить пойдете? Давайте, не впервой. Все равно успею хоть по разу отоварить каждого». В драку никто не полез, помешал проезжающий мимо автомобиль полиции. Однако недобрые взгляды говорили, что это только отсрочка. Но Мурату было, как обычно, плевать. Дома он застал своих сестренок, сидящих перед голоэкраном. Обе еще учились в школе, и комплекцией недалеко ушли от брата. Им тоже приходилось несладко, хоть и не так, как Мурату. Все-таки обзавестись хотя бы одной подругой сумела каждая из них. «Как мама?» – раздевшись, спросил толстяк. «Так же», – пожала плечами старшая Анжела. «Лежит. Доктор сказал, операция нужна. Он говорил, что есть надежда, что чувствительность вернется. А сегодня сказал про операцию». Тут сестра повернулась к брату и уставилась прямо в глаза. «Мур, скажи, это того стоило? Неужели нельзя было найти более безопасной работы? Ты сегодня чуть не погиб. По новостям передали, у вас есть убитые». «Перестань! Что ты эти новости смотришь? Лучше поесть принеси. Фиг знает, когда в следующий раз домашней еды поем». Так кивнула и пошла на кухню. Пройдя в спальню матери, Мурат с болью посмотрел на неподвижно лежащее тело. Женщина спала. До недавнего времени только она тянула на своих плечах троих детей. Мурат помогал ей как мог, но все его усилия позволяли лишь снять с женщины нагрузку по дому и уход за младшими. А вот после нападения на космопорт его мама оказалась здесь. И пусть она не была в самом космопорте, но, как оказалось, работа уборщицей в метро может быть не менее опасна, чем у бойца гильдии. Возникшая в результате паники давка опрокинула женщину, и толпа повредила ей позвоночник. Надеяться на помощь глобального правительства? Глупо. Его мама не является ценным членом общества. Ее репутационный рейтинг слишком мал. Ей доступны лишь простейшие операции, в число которых работа с позвоночным столбом не входит. Единственный вариант – оплатить лечение самому. И чтобы поставить маму на ноги в кратчайший срок, нужны деньги, причем законные. В современном обществе любой левый заработок тут же будет обнаружен, а нарушитель либо поражен в правах, либо отправлен в тюрьму, если его социальный рейтинг и так низок, как у Мурата. И пусть Анжела и дальше переживает, но работа в гильдии – единственный вариант помочь маме. Еще бы только глава все деньги не забирал.